Бедный американец. Он не знал, опасно писать такое про эту женщину. Через 2 недели Ася затосковала. Она с ужасом дожидалась ночи. Ей было плохо с Эрвином. Так же плохо, как когда-то с Ка. И точно так же она его любила. Любила днем. Американец смотрел на нее покорными глазами, и она его ненавидела. Эрвин пил все больше. На своем дне рождения он напился до потери сознания. И тогда Ася на его глазах начала целоваться с Сэмом Черным. Ее жгла плоть. Эрвин понял. Он хотел, чтобы ей было хорошо. Он поднялся в номер к Сэму Белому. Там у него начался приступ. Он умолял, чтобы ее не тревожили. Через час он умер от разрыва сердца. Ее вызвали в номер к Сэму Белому. Там лежал мертвый Эрвин. Она тихо засмеялась, а потом окаменела. Пришли из посольства, вскрыли его кофр, набитый деньгами. Она не видела и не слышала. Это был второй мужчина в ее жизни, которого она любила. Все, что было в их номере, она отдала в посольство. Взяла только одежду Эрвина. Потом она отправила ее к Ка в Воркуту. 3 дня она не выходила из номера. Наконец, ее выставили из метрополя. Она уже знала, что случится. Первый ее поляк, камбрик Ша, отец, писатель Ка, Эрвин, все они исчезли. Теперь пришла ее очередь. Вскрыли завещание Эрвина. Американец спросил, в случае моей смерти в России бальзамировать труп. И пусть Ася сопровождает мое тело к отцу в Америку. С ней началась истерика. Ей показалось, что он убил себя нарочно. Он знал, что она не хочет с ним уехать. Спастись с ним живым. И он пытался заставить ее уехать с ним мертвым. Впоследствии Светлана С., которая всегда любила Ка и ревновала его к памяти Аси, когда умер ее муж-индиец, бальзамировала его тело и увезла в Индию. И так Ася пошла к профессору З. И тот бальзамировал американца. Труп лежал в холодильнике, а между странами шла переписка. В результате труп отправили к отцу американца, а Ася осталась. Эрвин не помог, да и не мог помочь, ведь она была уже у цели. Она ждала. В это время ее мать, пережившая ленинградскую блокаду, засыпала ее письмами, типичными письмами времен ее детства. «Я знаю, Асенька, ты живешь одна, и я об этом беспокоюсь. Но особенно меня беспокоит, что ты сейчас читаешь». Она переехала в Ленинград к матери, и начался финал. Она познакомилась с подонком, бездарным джазистом. Она содержала его, он ее бил, и она смертельно любила его. Его смазливое лицо, бычье тело и, главное, руки. Руки, которые ее били. Она достигла своего. Она добралась до дна. Наконец, ее арестовали. Она всегда боялась боли и пронесла в камеру во рту стекло. Очень аккуратно она перерезала себе вены. Как и положено отличной студентке-медичке. После ее смерти в течение целого года джазист брал деньги у ее матери для посылок Асе и пропивал их со своими девками. Ей понравился бы такой конец ее истории. В 1956 году Ка был реабилитирован. Ася тоже. Вместе с Асиным двоюродным братом Ка получил ее вещи. Эти вещи они разделили. Ка достались розовые трусики, заштопанные через край тюремными нитками, и черный берет, который она так любила. Хоть бы пожар, кража, болезнь, но хоть бы что-нибудь, как у людей. Рассвет надвигался за окнами, а покойник все, кажется, был недоволен. История про женщину 30-х годов оставила его равнодушным. Он не хотел рока. Русский парень, он жаждал любви и только любви. «Любовь и только любовь!» — так объявил лысый и отвратительный и обратился за помощью к простому человеку. Это был дед, прибывший с родины покойника из дальней волжской деревни. Ну, конечно же, это был он, наш состарившийся Иванушка-дурачок, представитель вековой народной мудрости. Ляпнет что-нибудь, глянь, и вышла вековая мудрость, которая всех нас переживет. Самый распоследний старый Иван-дурак, который знает некое слово, слово «надежду», мудрейшее наше слово. Но дед был так пьян, что не смог ляпнуть слово «надежду». Пришлось прибегнуть к вопросам, чтобы припасть к роднику. «Ну, дед, вспомнишь хоть какую историю про любовь?» Дед только захихикал. А потом сказал, что дело было на Балтике, и он тогда пил что-то зеленое. Потом дед замолчал, но мы все ждали слова надежду. — Эх, мелки! — прохрипел дед. — Где же я только не был? В Германии был так и розеток. И тут он вдруг заорал, что задают ему не те вопросы, и что есть на земле только два вопроса, на которые должен отвечать старый человек. Как кормят и не бьют ли? В войну попал в немецкий плен, — окончательно разговорился дед. Ох, как меня били и не кормили. Потом к американцам в плен попал, и там били, но кормили. А потом уже в Сибири, ну, там, ясное дело. А потом, как выпустили, вот уж сколько годков, все хорошо. Не бьют и кормят. Все хорошо, все по-человечески. Все продукты в магазине беру. Только пораньше пойти надо. Эх, милый, знаешь, какая она, наша деревенская любовь? Чтоб не били и кормили, вот и вся любовь. А ваша городская, она только подведет. Слушай, что с родственницей моей приключилось? Дед так разговорился, что мы стали даже разбирать некоторые его слова.